Примерно треть ячеек, как я и предполагал, оказалась пуста. Во второй трети хранилась всякая всячина, начиная от записных книжек, которые я на всякий случай возьму, посмотрим, вдруг что-то ценное, и заканчивая бумагами о заключении брака, купчей на землю, различные договоры. И в одной, совершенно неожиданно, я нашел бутылку франузского вина 30-летней выдержки. В остальной же трети были как явные ценности, так уже и не совсем. Попадались ящики, забитые наличкой, видимо, на черный день, или же эта якудза, возможно, прятала ее от налоговой, ХМ. Несколько правительственных наград, в том числе и железный крест и пурпурное сердце. Сомневаюсь, что какой-то японец умудрился повоевать за немцев и получить медаль за ранение от американцев, на всякий случай прикарманил их. Особенно заинтриговал ящик, наполненный десятком паспортов, пачками с банкнотами, евро, доллары, иены, юани и даже рубли. Пластиковый пистолет, оказавшийся имитатором. Открыв русский паспорт, я заглянул в него. Фома, надо же, редкое имя. ХМ, а в американском Джейсон. Японского нет, что характерно. Решил ящик оставить, мало ли, вдруг идентифицирует себя. Самыми же понятными оказались ящички с драгоценными металлами и украшениями. Встречалось разное, от килограммовых слитков до обручальных колец. Собрав все ценные, я наконец закончил собирать и сортировать добычу. «Малышка, начинаем эвакуацию на крышу», — говорю я в рацию, прежде чем выйти в коридор, чтобы уточнить обстановку. «Ну, наконец-то, принято», — восклицает Сэя. «Выдвигаемся на исходную, как обстановка вокруг», — уточняю, — говорю я. Поднявшись на второй этаж, нахожу в одном из кабинетов Саика, наблюдающую за мертвецами на улице. Они довольно плотной толпой собрались вокруг банка, но так как мы так и не показались, тревогу крикуны пока не объявляли. Собравшись наверху, начинаем обсуждать детали эвакуации. «Я переправлюсь туда при помощи лебедки», — кивает Эва на комнату с разбитым окном, «после чего по одному буду вытаскивать вас, трос, страховка, если что-то пойдет не так, что, например», — хмурясь уточняет Саика. «Если лебедку заклинит», — поясняет она. «ХМ, я думал, лебедка это чтобы тянуть», — вздыхаю я. «Хорошо, первый на крышу уходит Саика, потом кунайчи, пустынные, я и гоблин замыкает. Что-то еще задумал», — хмыкает Саика. «Взрывчатку подготовлю», — усмехаюсь я, «чтобы поспокойнее эвакуации прошла». «Внизу танк», — сообщает Эва, осторожно выглядывая из окна. «Тогда поднимайся под невидимостью», — распоряжаюсь я, размещая на полу второго этажа первые 250 кило. Эва, кивнув, подцепляет к натянутому и закрепленному тросу устройство, похожее на бегунок и карабин, одновременно исчезает перед тем, как залезть на подоконник, и с тихим шелестом и немного просевшим тросом покидает нас. Я же начинаю снова объединять взрывчатку между собой, мотая ее на скотч и ввинчивая взрыватели. Вскоре от Эвы приходит сигнал, а следом приезжает та самая двухколесная тележка-карабин, транспортер вроде бы, с еще одним тонким тросом, уходящим на крышу здания. Инструкции, как ею пользоваться, мы получили еще перед выездом. Саика цепляется к ней, при помощи карабина, к поясу, забирается на подоконник, одной рукой вцепляется в транспортер, там как раз щель для пальцев, второй в свою же руку, бицепс, и, поджав губы, закидывает одну ногу на веревку. Я крем глаза поглядываю за ней, переживаю немного, и на Иханабе ее прикрывают. Пока зомби здание банка не штурмуют, мы пытаемся все делать тихо. Саика уезжает, я подавляю волнение, продолжаю заниматься взрывчаткой. Можно было бы попытаться поработать с банком Сайтама, но времени действия карты осталось часа три, даже меньше. Пока мы отсюда все выберемся, в общем, уже в следующий раз им займемся. Через пару минут укатывает наверх Ина, следом готовится Югита. И стоило девушке взобраться на подоконник, танк, видимо, что-то заподозрил и поднял голову. Громкий рев раздался в толпе. Югита успела доехать до края крыши, когда завопил крикун. «Алина, танка видишь?» — спрашиваю я девушку, взявшую под наблюдение окно. «Да, господин, вали его из плазмы». «Хорошо». Спустя несколько секунд рявкнул взрыв. Крикун на мгновение притих, а следом вопли ударили по всей улице. Зомби внизу заворчали, усилили нажим на посаженный мною куст. Те, что смогли подобраться под окна, начали слепо тянуться к ним, пока безуспешно. «Все, шум поднялся, группа, работаем аккуратно», — отдаю я команду. «Малышка, примерное время, 15 минут, крикуны уже в деле». «Да, мы слышим», — зашипела рация. «Принято, 15 минут. Я же окинул взглядом фронт работ. Снарядить четверть тонны за 15 минут, конечно, можно, но не нужно. Я оставлю один заряд с радиодетонатором прямо под стеной банка, это 50 кило. Еще один уроню на середину улицы, пока буду ехать по тросу, и еще три скину уже с крыши, пока будем уходить по крыше. Ну и как только придет время, бахну все разом». Следом за Ханаби уехала Сойка. Выглянул в окно, под стенами несколько сотен зомби. Вместе с гоблином со второго этажа скинули на мертвецов 50 кг коробку, к сожалению, никого не задавило на смерть, после чего подготовил вторую. Алина снова выстрелила из плазменного пистолета в край улицы, заметив очередного танка и правильно. Плазменный заряд разнес его, не дав и шанса. После чего пришел транспортер и за ней. Грохнуло стекло на лицевой части фасада банка. Один из мертвяков, задрыгав ногами, пытался подтянуться и влезть внутрь. Ему мешали остальные, цепляясь за его ноги, и он спустя некоторое время сорвался вниз. Но сквозь толпу видно, как протискиваются ползуны, мелькают звереныши, ну хоть плевунов не видать. Приехал транспортер и за мной. Как я понял, в нем моторчика нет. Моторчик у Ивы встроен в костюм и питается от ее батареи. Сделал так же, как и девушки, прицепился болтающимся карабином к ремню, закинул ногу, рукой вцепился прорезиненную щель и довольно бодро пополз вверх. Внизу орда зомби, я иду к ним почти вниз спиной, неуютно, даже почти страшно. Изогнув голову, смотрю за приближающимся краем крыши, примерно на высоте между третьим и четвертым этажами. Выкинул из инвентаря коробку с тротилом. В этот раз 50 кило взрывчатки придавили одного зомби на повал. Правда, ему бы и так мало не показалось бы. Когда правое плечо оказалось перед свисом, скорость движения замедлилась и меня аккуратно втянуло, проволочив по жестянке водостока, белым пиджаком, что окончательно перестал быть белым. Уняв почему-то бешено стучащее сердце, я отцепил задеревеневшие пальцы от ручки транспортера, следом избавился от страховочного ремня. Высоты я не боюсь, но вот сверзиться с нее, прямо в толпу голодных зомби, желания никакого нет. Да и с посадкой у меня едва только проблемы были решены. Я отполз на заднице от края крыши, выдохнул, унимая сердечко, встал, оглядываясь. Эва стоит рядом с тросом, прижимая руку к нему. Транспортер по накатанной, под своим весом покатился вниз, за гоблином. Саика вместе с Кунайчи отошла к углу здания. Они открутили антенны, какие-то куски вентиляции кидают их в мертвецов. Сойка метает вниз солнечный дротик, на улице светло и жарко, после броска он тут же возвращается обратно в ее руку. Алина помогает, тоже метая дротик, а я еще подумал, почему стрельбы особо не слыхать. Подошел к краю крыши, глянул. С высоты зомби выглядят еще страшнее, слишком уж их много. Крикуны продолжают надрываться и улицу заполняют все новые и новые ожившие мертвецы. Перебежал на противоположную часть крыши. С той стороны их тоже навалом. Здания стоят близко друг к другу вдоль всей улицы. Расстояние между крышами минимальное. Правда, крыши разные, на соседних домах они тоже плоские, но то, что идет дальше, слева от банка, на этаж выше. А справа крыша покатая, с такой и сорваться можно. Впрочем, все, что нужно, это добраться до угла улицы, это примерно 6 зданий, а там перекресток, и мы будем уже уходить от банка. И как только найдем подходящее место, спустимся. Окружить весь район зомби все же не догадаются, хотя сам банк они обложили плотно. Вернулся к взрывчатке и принялся за работу. Саика, сбросив спутниковую тарелку вниз, примчалась помогать. Поднявшийся гоблин тоже включился в процесс. Через 10 примерно минут мы уже были готовы. «Малышка, взрывчатка готова, вызываю я нашу мобильную группу по рации. Начинаем отход по плану». «Принято, мы на исходной», — соглашается девушка. «Они заняли позицию на некотором удалении от того места, где мы примерно планируем спуститься, чтобы заранее не привлечь туда зомби. Впрочем, уходить мы будем, держась подальше от края крыш, поэтому, если не нашумим, то все должно выйти чисто. Перепрыгиваем на соседнюю крышу, приближаясь к покатой, на ее углу, прежде чем перебраться на нее, достаю из инвентаря очередной ящик и вместе с гоблином, закидываем его подальше на улицу. Впрочем, 50 кило кинуть подальше, это довольно условное занятие, ну хоть на пару метров от стены и то хорошо. Следом отправляется и пятый, после чего мы дружно двигаемся к следующему зданию, и в таком виде добираемся до перекрестка. Взглянув на усмехнувшуюся Саика, активирую взрывчатку. Вопли крикунов утонули в грохоте взрывов, но, только четырех. Похоже, детонатор в одном из ящиков посадку не пережил. 188 фрагов, в принципе, результат неплохой. Некоторое время путешествуем по крышам. Быстрый спуск, что не вызвал, к счастью, проблемы, мы покидаем их. И решили сразу же разведать обстановку в банке Сайтама. Благо сейчас, взбудораженные воплями крикунов и взрывами зомби, идут от него, а не к нему. Снова высадили его, что пробралась внутрь банка. Но результата, к сожалению, она особого не достигла. Внутри банка несколько десятков зомби, в том числе и два танка. Надежда же, что она сможет осмотреть шахты лифтов, тоже не оправдалась. Двери оказались закрыты, и шуметь, привлекая внутрь еще зомби, она не стала. В итоге, за оставшееся время действия карты президента, взорвал еще полтонны взрывчатки, и мы поехали домой. Разбирать добычу и прикидывать, что же делать дальше, если этого не хватит. Считать современные драгоценные металлы крайне удобно. На каждом слитке прописан его вес. Едва мы привели себя в порядок после приезда, тут же собрались в столовой, где я начал выгружать один за другим нашу добычу. А во, восхитилась Рэй, глядя на четыре черные сумки, что я с металлическим лязгом и перезвоном выгрузил перед столом. И это я еще денег не брал. Хмыкаю я, тоже довольный. С чего начнем? Деловито садясь за стол, спрашивает Цэ, положив перед собой письменные принадлежности. ХМ, где тут? Ага, золото, провозгласил я. Давай, машет она активно рукой, и я даю, начиная выкладывать сначала крупные и увесистые килограммовые слитки, а следом и все остальные, более мелкие. Рэй с горящими глазами смотрит на ощутимо вырастающую пирамиду из крупных слитков и чуть более скромную из мелких. Золото из хранилища, все, объявляю я, из депозитария я все вперемешку кидал. Так-так, считается я столбиком. 21 килограмм, 400 грамм. Я потом еще раз пересчитаю, сама. Да, я думала больше. Несколько разочарованно тянет Рэй. Я тоже, хмыкаю я. Правда, у нас еще 6 кило из хранилища Накамуры. Это все потом, отмахивается Сэя, нетерпеливо окидывая эффектную горку блестящего металла взглядом. Что следующее? Так, дальше серебро, говорю я, залезая в очередную сумку и тоже начиная выкладывать металл. Пирамидка серебра в итоге оказывается более скромной, чем пирамидка золота. А чего-то его мало, хмыкает Рика. 10 килограмм, 900 грамм, подсчитав, объявляется я. Немного разочарован, хмыкаю я, невольно веселясь. Более ценное золото, для меня на данный момент вовсе не такое уж и ценное. Платина, горка платины, а следом и палладия, существенно скромнее. Платины вышло 2 килограмма с небольшим, а палладия не набралось и полтора. Возможно, они не особо активно пользовались спросом, все же золото традиционный металл. Так, еще бриллианты, заявил я, выкладывая уже на середину длинного стола мешок с ними. Рэй, Шизука, Рика и Асами так рванули посмотреть на них, что чуть не долбанулись головами. Вскоре мешочек был выпотрошен, и блестящая горка камней оказалась на столе. Большие в 1 карат, маленькие в 0,3, уверенно заявила Рика. Красивые. Сунула загребущие ладошки в камешки Рэй, ухватив сразу несколько. Рэй, недовольно высказалась Сэя. Давай их посчитаем и потом уже любуйся. Да ладно тебе, фыркнула она, рассыпая часть из них по столу и роняя парочку на пол. Миемота, угрожающе произнесла Саика. Да поняла я, поняла, ворчит та в ответ, блестя глазками. Девушки начали пересчитывать. Я же начал осторожно перебирать сумку с добром из депозитария, пытаясь определить, где и что я наложил. Вино, пока девушки не заметили, перепрятал в инвентарь. Благо ценительница этого напитка среди знакомых имеется. 38 мелких и 17 штук крупных, известила Сэя. Так, ну и вот, добро из депозитария, сначала слитки, киваю я, начиная выкладывать на стол новую порцию. Еще одна разноцветная кучка металла появилась на столе, после чего девушки взялись за сортировку, распределяя ее по четырем остальным. Сэ вошла во вкус и руководит всем этим кардебалетом, командует в полный голос, пересчитывает, с ней не забалуешь. Саика еще и зыркает на Рэй сурово, приглядывает. Ну вот, теперь получше, довольная хмыкает Сэ. Итого по золоту, 26 килограмм 340 грамм, серебро, 15 килограмм 150 грамм. Платина, 2 килограмма 555 грамм, всего 300 грамм прибавилось, ХМ. Палладий, 1 килограмм 640 грамм, вот так, так, ХМ, Тут немного украшений, в основном кольца и подвески. Продолжаю я, как заправский новогодний дед, доставать из мешка подарки, но их всего несколько штук. Есть, правда, полный набор с бриллиантами, дорогой, наверное. Я достаю коробочки, и девушки тут же бросаются их смотреть, потеряв интерес к скучным кускам металла. Хмыкнув, передаю им все, что нашел. Девушки ахая закрутили в руках колечки, цепочки, даже одну диадему. В дорогом наборе оказались перстни, серьги и подвеска, все из белого золота и усыпано блестящими камнями. «Я хочу такое», — заявила Рэй, уставившись на сережки, выглядящие как сверкающие хрустальные висюльки для люстры. «Мммм», — протянул я осторожно. «Рэй, я думаю, в ближайшие пару дней мы проедемся по ювелирным магазинам в городе. Думаю, и подобные там будут. А, о, круто!» — хлопнула она в ладоши. «А эти кому?» — загипнотизированно глядя на крупный, покачивающийся на подвеске бриллиант, произнесла Рика. «Пока никому», — вздохнул я, поняв, что конкретно это украшение заинтересовало всех, и в голове мелькнула мысль, как все аккуратно разрулить и не оставить их с носом. Сидорович сказал, что украшение примет по весу, а не по цене изделия. И вот я и подумал, что простенькие, ну там кольца и цепочки, мы соберем, так сказать, в один пул, с камнями во второй, а вот такое запасим на всех. «Зачем?» – заинтересовалась Сэя. «Ну, я думаю, и в других мирах золотые кольца реализовать как изделие вряд ли получится», – продолжил я осторожно. «Часть вы оставите себе как украшение, ну а большая часть – для всяких взяток». «Ага», – тут же поняла она. «Хорошая идея», – согласилась Рика. «Я не стал им говорить, что она прямо сейчас мне пришла в голову», – с важным видом покивал. «После подсчета, мы собрали все нажитое имущество, и я нагло заныкал его в инвентаре. Если завтра придет карта грабителя банков, попытаемся вскрыть банк Сайтама. Если нет, поедем выносить добро из ювелирных салонов и попутно грохнем бедствие. Кристалл Лит мне тоже важен». Остаток дня прошел в спокойной обстановке. Сэя наведалась к матери, но у них там какой-то аврал. Они готовятся к чему-то, поэтому пришла назад, не узнав особо новостей, кроме одной. Сайтера собирается начать серию публичных выступлений перед людьми в разных деревнях, и Юрика будет присутствовать вместе с ним, а он сам сейчас в очередных разъездах. Она пообещала передать ему мое желание пообщаться. Ну и раз такое дело, занялись составлением плана по ограблению ювелирных магазинов по всему городу. Естественно, начнем мы с самых крупных, в них больше всего ценностей. Но есть и минус. Практически все подобные магазины сконцентрированы в центре города, но и тут больших проблем не предвидится. Вспышка началась в середине рабочего дня, поэтому все интересующие нас ценности находятся на витринах. Эва просто зайдет внутрь магазина, благо мертвецам там жрать нечего, и соберет все ценные. Если будет интересный сейф, взорвет его переклитом. Ну а мы, дабы отвлечь от нее внимание, покатаемся в стороне, выманивая активных зомби в погоню за машиной. Утро следующего дня оказалось солнечным и теплым. С хорошим настроением и легким сердцем спустился вниз, на зарядку. Новых бедствий сегодня нет. Карты заданий тоже нет, правда, и грабитель банков не пришел. На руке сегодня гоблинская банда в лице защитника, снайпера и взрывателя, а также два преобразования, разведчик и ликвидатор Кондор. Для ограбления банка сил недостаточно, а вот для сбора ценностей из ювелирных магазинов – вполне. Чем мы сегодня и занялись, и все проходит идеально. За день мы обнесли 8 магазинов, из 12 намеченных, точнее обнесла их Эва. Попутно Дина завершила свое выживание в одиночестве, и карта ушла в отбой. Отмучилась девочка, возвращаясь же к ювелирным магазинам. Золотых слитки в них, как оказалось, тоже продают, точнее в некоторых. Подарочные слитки золота весом от 200 грамм и меньше, но в основном все же всевозможные колечки, цепочки, браслеты и серьги. Серебра, против ожидания, оказалось не так уж и много. Золото в ювелирных магазинах примерно 2/3 по весу от общей массы. Золото у меня теперь аж на 49 килограмм 900 грамм. Эх, 100 грамм не хватило. Хотя если прибавить сюда еще золотых перстней с каменьями яхонтовыми, КХМ и прочих блестящих штук, то, наверное, килограмм 55 наберется. В среднем, 3-4 кг из одного магазина выносили только золотых украшения без бриллиантов. Серебра прибавилось заметно скромнее. Общий вес удалось нарастить до 22 кило. Платины прибавилось едва ли на несколько сот грамм. А палладия в ювелирных магазинах и вовсе не оказалось. Юрика в самом деле уехала выступать в качестве поддержки мужа, и так как встретиться с ним мне, видимо, не удастся сегодня, а время задания по серебру меж тем все приближается к его провалу, я решил посетить одного зловредного старика, надеясь получить у него информацию по банку и хранилищу в нем, хотя если припрет, можно сдать и 20 кило, но и награда будет маловато. Пошли вместе сына, благо девушку он уже видел и особо цеплять к ней не будет, учитывая, что ее вопрос происхождения вовсе не волнует скорее всего, а вот она определить лжет он или нет, сможет. Охрана меня узнала сразу же, пропустили без вопросов, и вскоре я снова оказался в комнате наполовину перегороженной решеткой. Старик в желтом халате, подпоясанный, лежит на диване с книгой. На наше появление даже не отреагировал, обиделся после давешнего разговора, наверное. «Здравствуй, старик», — поприветствовал я его, размышляя, стоит ли взять стул или разговора вовсе не получится. «А, это ты, Гайбзин?» Закрывая книгу, уставившись в потолок, покосился он на нас. «Опять девку привел, а Такаги знает, что ты ее трахаешь. Я с ним не сплю», — тут же сказала Ина, при этом особо не смутившись. «Да, странно. Говорят, что у тебя в доме два десятка девок и что ты вообще падок на японских женщин». Повернув голову и окикнув нас взглядом, говорит он. «Меньше», — коротко отозвался уже я, сдержав злую ухмылку. «Это значит, охрана обо мне судачит, так получается. Я по делу». «Ожидаемо», — поворачиваясь и спуская ноги с дивана, кивает он. «Что хочешь узнать на этот раз? Банк дачи, его хранилище и...» «Решил меня еще и ограбить?» Старик откинулся на диванную спинку и смерил меня странным взглядом. «И что тебе нужно? Неужели резанные бумажки, золото из его хранилища, ну и прочие драгоценные металлы?» Прямо ответил я. «Такаги прислал?» Сощурился он. «Нет, это для меня», пожал я плечами. «А, так что ты хочешь знать? Код от хранилища, систему охраны, секретную кнопку его открывающую?» Начиная сверлить меня взглядом, бесцветным голосом задает он вопросы. «А что и такое есть?» Сделал я удивленное лицо. «Не придуривайся, нет», хмыкнул он. «Нечего тебе там делать. Я уже вытащил ценности из хранилища банка Мацумата, справлюсь и с хранилищем. Я же говорю, нечего тебе там делать». На его старческих губах появляется ухмылка. «Я же не идиот, хм», наклоняю я голову. «Вы уже оттуда все вывезли. За несколько дней до», кивает куда усмехаясь. «И не я один такой умный был. Миядзаки, как ты знаешь, был главой службы охраны Шинохары. Префекта, да знаю. Так вот, он же был директором технической службы охраны Центрального банка Японии», говорит он, убрав усмешку с лица. «Он успел провернуть схему и выгрести хранилище подчистую. Его люди собирались заняться и остальными банками, но вспышка не пощадила никого. То есть, хмурюсь я, глава службы охраны префекта оказался еще более влиятельным. Да уж ожидаемо. Он решил заняться этим в первые дни, сколотить капитал», куда снова усмехается зло. «Он вывез на военную базу все, что смог превратить в драгоценные металлы из своих финансов, правильно рассудив, что когда начнется, деньги не будут стоить ничего. Тогда этим должны были заниматься все, в том числе и вы», хмыкнул я. «Так и есть, но дабы не привлекать к себе внимание, и чтобы не обрушить рынок раньше времени, скупали небольшие объемы в течение года, наверняка те, кто находился на ступенях организации выше, озаботились этим еще раньше. И почему решили сказать мне об этом?» Спрашиваю я, прищурившись и дав знак Ина. Миядзаки куда задумался, словно решая, что именно ответить. «Ладно, я искренне надеюсь дожить до момента, когда он, его брат и его племянник сдохнут. Это единственное, что держит меня еще на этом свете. Еще я надеюсь увидеть, как сломает себе шею Такаги. И если повезет, то и ты. В общем, надеетесь пережить нас всех?» Хмуро усмехаюсь я. «Да, все правда», получаю я подтверждение от Ина напрямую, в голову. «А если Миядзаки победит, ты же не думаешь, что я буду жить в таких условиях и дальше?» Продолжает старик, усмехаясь. «Я уже стар, Гайбзин. Я отработанный материал. Я нужен тебе или Такаги только пока у меня еще есть информация. Ведь так, очевидно», не стал я спорить. «Когда все готовилось и начиналось, у нас был единый план. У Миядзаки были свои люди, охрана, плюс он в последний момент втянул в дело своего брата Мацуда. Я же сделал ставку на Шида и Якудзу. И, я не идиот, Гайбзин, я был уверен, что Миядзаки начнет свою игру, чтобы прижать нас и взять под контроль, сделав своими цепными псами. Такаги спутал все карты, Его появление не дало Шида взять выживших под контроль, а то, что вы захватили в стратегическом месте деревню, хех, хочешь сказать, старик, что в ином случае, Такаги бы просто пристегнулся к нам, его идея, как ты сам видишь, не противоречит нашим, он бы стал еще одним мелким игроком и не мешал бы никому, да и ты, со своими способностями и талантом, получил бы полную поддержку, но теперь это невозможно, хмыкнул я, верно, амбиции Миядзаки за это время выросли, он играл в свою игру, мы играли в свою, а Такаги, опять же, ты знаешь сам, его амбиции уже не дадут ему и шанса остановиться, останется только один, вздохнул я, ладно и что, да, возвращаясь к нашим делам, когда все пошло кувырком, когда человекоподобный робот объявился посередине нашего двора, в общем, мы договорились с Миядзаки, что он примет нас, хм, понимаешь ли, без людей, потеряв все мы были ему не особо нужны, но он согласился выслать вертолеты, чтобы прикрыть нашу эвакуацию, куда усмехается зло, для этого я должен был отдать ему то, что у меня осталось, золото, переспросил я, вы его передали заранее, в машинах ничего подобного не было, естественно нет, я же не идиот, вести его с собой или отдавать плату до получения услуги, горячится немного старик, о том где оно находится, Миядзаки получил бы информацию, когда мы разместились бы в безопасном месте, но так как вы здесь, информацию о нем, он еще не получил, усмехаюсь я, очевидно, соглашается он, хм, что ты хочешь старик, спрашиваю я, это золото должно было принадлежать Миядзаки, задумчиво ухмыляется он, ничего, правда, сообщает Инна внезапно, и все, недоверчиво приподнимаю я бровь, да, скоро всем станет не до меня, его пустые глаза уставились в мои, голос звучит сухо, вы скоро начнете убивать друг друга, это, будет идеально, ясно, склад номер 8, в порту, контейнеры Дайчи Групп, два красных в одном банкноты, я еще имел наивную надежду, что они будут в ходу, во втором драгоценные металлы, ни с одного отделения банка, надеюсь тебе хватит, усмехается он, такая щедрость вызывает подозрение, замечаю я, мы готовились, повторяет старик, я проиграл, склад номер 6, еще два контейнера, ха, я вскидываю брови удивляясь все больше, там не золото, он усмехается зло, глядя на меня, я подстраховался, на случай, если Миядзаки начнет свою игру, что и случилось, он не стал следовать плану, его шлюха стала важнее моего сына, он пытался играть в свою игру с Такаги, когда его нужно было просто убрать, он не дал нам напасть на него когда он был слаб, собираясь использовать его для политического ослабления Шида, и внезапно получив соперника, которому и сам теперь проигрывает, ублюдок, ясно, значит там оружие, предположил я, прищурившись хмыкнул, они заминированы, нет, я не готовил ловушку, к сожалению, если бы я знал, что ситуация во время вспышки развернется в таком масштабе, я бы приказал вооружить бойцов раньше, кивает Куда, как ты думаешь, откуда мы имели влияние на таких людей как Такигава, значит их вооружал не только Мацуда, но и Миядзаки, но у ваших людей было армейское снаряжение, мы получили оружие от военных, это было обговорено на совещании с Шинахарой, перед началом вспышки, а это был наш Шидозапас, на черный день, Куда снова усмехается, вот только разместить его в зараженном городе было плохой идеей, многие люди Шида и мои, погибли, из-за этого решения, но кое-что мы использовали передав Якудза в первый день, шестой склад и, будешь искать сам, контейнер уже на прицепах, это единственное, что я знаю, я обеспечил Шида финансами, у него были разносторонние связи за рубежом, он закупил китайские автоматы, какие-то винтовки взял в США, гранатометы купил в Восточной Европе, больше мне было знать ни к чему, и вы вот так просто его нам отдаете, все еще недоверчиво качаю я головой, просто, нет, скоро вы вцепитесь друг другу в глотки, очень скоро, но Такаги слишком сильно уповает на свой авторитет среди людей, старик отворачивается и глядит в окно, если он проиграет Миядзаки, моя месть может и не свершиться, а если победит, то вы не сможете отомстить ему, и мне, хмыкаю я, ты так и не понял Гайдзин, возвращает он пустой взгляд на меня, Такаги амбициозен, он не остановится на этой префектуре, попытается откусить кусок, больше, чем сможет проглотить, и его остановит, и тебя вместе с ним, я уже где-то подобное слышал, устало пожимаю я плечами, надо было брать стул, рано или поздно, закончил он, не обратив внимания на мой комментарий. Надо было многое сделать иначе. Старик, это все гайдзин. Больше у меня ничего нет, усмехается старик, проводя пальцами по корешку книги. Теперь, ты не мог бы освободить меня от своей компании? Понятно, что же, спасибо и на этом, мистер Куда. Вздыхаю я, и мы вместе с Ина удаляемся. Некоторое время идем в тишине. Я размышляю над словами разоткровенничавшегося старика. Ина, за все общение ни разу не сообщила, что он лжет, а значит он решил быть, хаем, искренним. А это настораживает. Он изменился, внезапно говорит она. В какую сторону? Усмехаясь, спрашиваю я, опять меня ловит на мысли. Ни в какую, просто изменился, качнула она головой. Он не стал лучше, как бы объяснить, его эмоции, в тот раз он был раздражительным, едким, уставшим. А в этот, он словно в нетерпении, напряжен, хотя и скрывает это. Ничего себе, бросаю я на девушку взгляд, ей фиг соврешь, блин. Я не проникала вглубь его сознания, это отняло бы слишком много сил и он бы заметил, улыбается Ина. Но эмоции мне видно, ясно, напряжен, значит, вздыхаю я. Возможно, конечно, опасается за свою жизнь. Нет, страха смерти у него мало, качнула Ина головой. Есть, но ничтожен. Угу. Тогда значит опасается, что Такаги проиграет и его ставка на месть нашими руками уже не сыграет, задумчиво пожал я плечами. Занятно, как он переосмыслил собственное положение, пока сидел за решеткой. Вначале он был заметно более токсичным, чуть ли слюной не брызгал от ненависти, а сейчас действует довольно рационально, в рамках своей цели. Даже странно немного, у него много времени, чтобы сидеть и думать, хмыкает она. Ну это да. Пока я ходил общаться со стариком, группа осталась разбирать добытые украшения. Все же Эва особо не заморачивалась, скидывая все в общую сумку. Получилось довольно много всего, да еще и разнообразное. Девушки ходят увешанные драгоценностями. Рэй нацепила на пальцы десяток перстней, запястья чуть ли не до локтей в браслетах. Несколько цепочек с разными узорами густо закрыли шею. Единственное, в уши ничего пока не вставила. Хотя разговоры о том, чтобы их проколоть, идут ото всех. Сэя и Саика от нее не отстают совершенно. Старшие девчата подошли к украшательству более рационально, но даже они не устояли перед соблазном. Рика собрала себе целый кастет из перстней с разными по цвету камнями. Шизука увлеклась диадемами, как и Сэя. Две принцессы, не иначе. Призванные девушки ничем от них не отличаются, тоже с удовольствием перебирают драгоценности. Югита и Сойка разве что держатся несколько отстранено. Сойка выбрала себе пару золотых браслетов и толстую цепочку, с крупными звеньями, чем и ограничилась. Кунайчи же и вовсе заинтересовали только кольца. Хисаши во всем этом изобилии пытается отобрать что-то для Рэй в подарок, но та, замечая его попытки, неуклонно вмешивается, обрастая новыми побрякушками. Если так пойдет и дальше, у нее отравление золотом может начаться. Я тоже поковырялся в копиях, почти как Соломон. Попутно рассказал им о щедром подарке от старика. Девушки восприняли все это с подозрением. Параноид, это заразно. Завтра съездим посмотреть, попутно прикончим бедствие, может и не одно. На утро следующего дня, у меня на руках две карты задания. Бедствий прибавилось только два, оба кошмара, остальные карты на руке. Оператор Дельты, Джаггернаут МК-1 и Гоблин Стрелок. Задание. Уничтожить три бедствия. Награда, специальные паки оружейные снаряжения. Провал задания. Поиск на бедствие в течение трех суток заблокирован. Задание. Уничтожить 1000 зомби, лично, кандидатки и монстры. Награда, редкие паки оружейные снаряжения. Провал задания. Количество карт на руке снижается до 4 на 1 сутки. Сэя попыталась пробить нам выдачу грузовика для транспортировки, сразу после завтрака. Но как оказалось, без матери это так просто провернуть не удалось. Юджина в деревне тоже нет. Правда, как ей сказали, родители приедут сегодня к 6 вечера, сегодня будет еще один митинг, на который мы скорее всего уже не попадем. Впрочем, Рэй, Хисаши и Кота останутся дома и займутся разбором и сортировкой украшений. Поэтому сходят посмотреть и заодно расскажут, что там было. А уже вечерком, я надеюсь, сумею поговорить с Сайтера лично. В связи с картами заданий, внесли корректировку в сегодняшнее действие. И рванули первым делом на ликвидацию бедствия и отстрел мертвецов. И уже во вторую очередь, занялись ликвидацией зомби. Разведку контейнеров решили проводить уже после. Все равно сегодня вывести их не сможем. Поглядим, что и как, убедимся хотя бы, что они еще на месте. Меня душит немного жаба делиться с Такаги частью добычи. Вроде как она только моя, я же нашел и добыл, ну мои люди. Но, придется наверное. Впрочем, это так, мелочи жизни. Охота за тройкой бедствий отняла у нас без малого 5 часов. Пришлось знатно помотаться и пострелять. Можно было попытать счастье и скинуть одну из карт заданий в надежде вытащить разрушителя, но справился и так. Благо девушки стреляют все лучше, а патронов у меня в 2 картах было навалом. К 6 вечера вернуться мы не успевали. Лишь к 4 часам поехали к порту, после чего пробежались по складам, ища нужные. С 8-м складом все получилось быстро. Так, раз мертвецов мало, давайте загляну, что в них есть. Предлагаю я, вернувшись в машину со склада, а завтра вывезем отсюда все. А если улучшить двигатель Хамви, он не утащит прицеп, спрашивает Се. Утащить-то утащит, даже без улучшения, но зачем машину насиловать? Не соглашается с ней Рика. К тому же у прицепа тормоза к Хамви не подключаться. Лучше специальным тягачом воспользоваться. Ну это да, соглашается она, не подумала. Девчат, прикрывайте машину, обращаясь к Кунаичи, прошу я. Идемте глянем. Мы зашли в просторное здание склада. Морские контейнеры стоят вдоль стен, в 2 яруса. Нужные нам контейнеры вольготно расположились, как и говорил Куда, загнанные в его конец на длинном прицепе. В одном ряду еши с 3 такими же прицепами, но там логотипы обычной транспортной компании. Большой погрузчик, с огромными колесами в мой рост, застыл брошенный на выезде из широких дверей склада. Запрыгиваю на прицеп и открываю запорные штыри на железных дверцах. Замков на них нет, снаружи. А вот внутрь контейнера встроен вполне обыкновенный сейф, с ключом и кодовым замком. Вздыхая, перебегаю ко второму. Его передняя стенка стоит вплотную к задней стенке первого контейнера. Приходится открывать его сзади и там. Просто монолитная стальная плита. Вот и посмотрели, фыркает Се. Ну значит, как вывезем? Вскроем, пожимаю я плечами, спрыгивая на бетонный пол, хотя обидно, судя по размеру, там несколько тонн может быть, заметила Рика. Стоило ли тогда вскрывать банковское хранилище и возиться с ювелирными магазинами? Определенно стоило, топая назад к машине, говорю я. Во-первых, неизвестно сколько и каких металлов в контейнере. Во-вторых, Такаги, если он соберется что-то здесь строить, свой золотой запас иметь не повредит. Все же мы живем на всем готовом, о продуктах, воде, крыше над головой, электричестве, особо не думаем. Ну в какой-то степени, да, соглашается она. С другой стороны мы и рисковали, чтобы все это было. Угу, кивается Исаика. Ну и третье, ювелирных украшений там скорее всего нет, добавляю я улыбнувшись. Аргумент, фыркает Рика. Какой уж есть, пожимаю я плечами. Отыскать нужные контейнеры в 6-м складе оказалось довольно просто. На нем было 8 прицепов. Во 2-м ряду нужные нам контейнеры и оказались. Правда, перед этим я открыл все в 1-м ряду, ничего ценного в них не обнаружив. А вот оружейные тоже оказались заперты. Правда, сейфовая дверь в них, классом заметно ниже. Такую в принципе можно и обычным сварочным аппаратом взять. Но этим мы займемся уже видимо завтра утром или днем. В итоге назад вернулись к концу выступления Такаги. Проезжая до дома, заметили толпу людей, расходящуюся из центра деревни. Пока приводили себя в порядок, вернулись наши шпионы. И мы спустя короткое время собираемся в столовой. Ну, что там опять мой отец устроил? Глянув на притихшую Рэй, ворчливо спрашивает Сэя. Ох, ответила она, взявшись за голову и покачав головой. Кота, Хисаши, спрашиваю я. Давай, ты, глянув на толстяка, предлагает Хисаши. Ладно, Кота уставился в столешницу, собираясь с мыслями. В общем, он сначала долго распинался, как все будет устроено. У него там был список с поступившими вопросами от людей с активной жизненной позицией. Там всякие вопросы про демократию, бла-бла, культуру. Ты чего там спал с открытыми глазами? Недовольно спрашивает Сэя. Тебе тут и дальше жить, между прочим. Это не урок истории был, Смущенно пожимает плечами парень. Давайте я, осторожно предлагает Асами, потрепав кота по плечу. Он сказал, что демократия будет воинская. Те, кто рискует жизнью, будет иметь право выбирать людей на руководящие должности. Что нужно возродить славные воинские традиции, культуру и дух прошлого, защитников земель. Чего? Переспрашивается я, выпучив глаза. Это вводная часть была, вздыхает Асами. Потом он добавил, что обстановка сложная, что есть люди, что готовы ради власти убить миллионы и даже миллиарды, и что они все еще живы. что нам нужно и придется сплотиться ради общей цели, выживания как нации и как человечества, и намекнул, что знает этих людей. «Да ладно», – тихо пробормотал я, – «он почву уже готовит, переговоры провалились, вроде бы еще нет», – пожевав губами произнесла Сэя, – «мама бы предупредила». «Так, сегодня мне надо с ним встретиться», — говорю я, глядя на нее. «Угу», — кивает она. «Это все?» — спрашиваю я Асами. «Ага, как же с ним тяжко». К счастью, в этот раз он динамить меня не стал, и встретились с ним мы уже в 22:00 вечера. Он снова прислал за нами машину, и мы с Сэей отправились в уже известный мне дом. Домработница встретила нас и проводила в зал, с уже подготовленным к приему гостей столом, разлитый по кружечкам чай, вазочка с печеньем. Ждали мы их недолго. Юрика появилась первой, в деловом костюме, как всего эффектная. Следом со второго этажа спустился и Сайтера, тоже в костюме. Я немного нервничая, злясь, за это время сгрыз в быстром темпе печеньку, выдув кружку чая. Домработница оперативно подлила мне свежего. Сэ, поглядывая на меня, точит печенюшку как белочка. Меня бесит приближающийся конфликт. Куча ограничений из-за акций могут усложнить жизнь. После приветствий Юрика села в угол дивана, ближе к мужу. Сайтера же снова уселся в большое кожаное кресло. Отослав Харусан, домработницу, мы остались в теплой и дружеской компании, почти семья. Наступила неловкая тишина, Такаги уверенно попивает чай, сидя в кресле, закинув ногу на ногу. Юрика, бросив на мужа взгляд, покачала головой. «Мальчишество, мой триумф все ближе». Улыбнувшись ей, отозвался он и уставился бараньим взглядом на меня. «Итак, что ты хотел? Вы решили обнародовать людям запись допроса куда?» Спрашиваю я в лоб. «Пока нет», — коротко отзывается он. «Все зависит от Миядзаки, то есть, ХМ». Делает он задумчивое лицо. «Дорогой, хватит играться», — устало говорит Юрика. «Рассказывай как есть. Все свободные деревни под моим контролем», — чуть улыбнулся он. «А вот у меня количество людей так сильно не прибавилось, между прочим. Правда, и не убавилось, растет умеренно. Они контролируют западную часть префектуры и частично северную, вплоть до тоннеля через горы. Поздравляю», — буркнул я. «Спасибо. Я сегодня предложил Миядзаки и его брату Мацуда перейти под мой контроль, вступить и помочь сформировать новое правительство префектуры, объединить ресурсы», — с усмешкой говорит он. «Они попытались надавить на меня силой. Так, подобрался я. Мои парни немного подредактировали допрос куда. Выбрав самые интересные кусочки, я дал Акира его послушать. Япона-мать, шепотом простонал я, откидываясь назад и пытаясь утонуть в спинке дивана. Если они откажутся, я похороню надежду Миядзаки стать лидером, никто за ним не пойдет, уже никогда, да и его люди, возможно, выберут себе другого, лидера, не обратив внимания, усмехается он. Так что даже физическое насилие не возымеет успеха. Спорное решение, задумчиво сказала Сэя. Его надо было использовать как оружие, а не средство угрозы. И что они решили? Ощущая пустоту в желудке, спрашиваю я, схватившись за ладошку Сэй, хоть так нервы успокою. У них 3 суток. Зачем? Пустота внезапно превратилась в комок жаркой плазмы и стала превращать задницу в вулкан, чтобы они собрали силы и атаковали. Потому что я уже сейчас собрал силы, я знаю о каждом их движении, самоуверенно усмехается он. О том, что они собираются напасть и куда именно, я узнаю за сутки, если не раньше. Сейчас у них паника. Ваша агентура проникла так высоко, недоверчиво переспрашиваю я. Именно так, допив чай и поставив опустевшую кружку на стол, кивает он. Это шах и мат. Вам не кажется, что если война начнется через 3 дня, то вам стоило бы известить меня? Вкратчиво интересуюсь я. А я так и поступил, ухмыляется он в ответ. Но в этот раз, я думаю, мы справимся самостоятельно. Хотя если ты со своими способностями поможешь, то сохранишь немало жизней. Спасибо за оценку. Пожалуйста, не оценив сарказма, отозвался он. И какой план на войну? Спрашивает Сэя, решив дать мне остыть. Как только их люди окажутся на нашей территории, они сразу же получат извещение о том, на чьей стороне они воюют, усмехается он самоуверенно. Мы провели минирование вдоль основных дорог. Минирование, переспросила Сэя. Селитра, пояснила Юрика. Использовали несколько тонн, верно, плюс мосты, кивает Такаги. Одновременно с этим, отключение электричества у всех, кто их поддерживает. Маневровые группы на внедорожниках с пулеметами и минометами организуют налеты на их блокпосты. Из жителей в деревнях сформированы летучие пехотные отряды. Когда их солдаты умоются кровью и зададутся вопросом, ради кого и чего они едут умирать. Они упрутся в оборону или в районе горного лагеря, здесь, или около Таиси. Юджин, на мой взгляд, подготовился достойно. А вертолеты? Спрашиваю я. Неизбежное зло, пожимает плечами Такаги. У противника тоже есть козыри. Есть шанс, что мои люди сумеют перетянуть часть пилотов на нашу сторону, но вероятность этого низкая. Понятно, задумчиво говорю я, пригасив реактор, хочется материться и кидаться посудой, но я большой мальчик, истерику закатывать не стану. Не скажу, что в восторге, но план в какой-то мере рабочий. Но что если они не будут атаковать, а запрутся на военной базе, и бойцы самообороны вынесут их головы на штыках сами, пожал плечами он. Они не смогут заткнуть уши и закрыть глаза каждому. То есть вероятность того, что они запросят помощь у своих союзников с других префектур в Японии, вы даже не рассматриваете. Осторожно спрашиваю я. Если они пойдут на это, тогда и подумаем, дергает плечом Такаги. Пока мои агенты, никакого централизованного объединения в соседних провинциях не обнаружили. Ваши агенты, но сухопутный коридор из префектуры же закрыт, не понял я. Туннель связывает полуостров с центральной частью острова через горы, поясняет Сайтера. Но море Миядзаки не контролирует. Несколько моих людей прошли под парусом вдоль берега. Под парусом, переспрашивает Сая. Верно, кивает он. После тайфуна в море было затишье. Мы воспользовались моментом и провели разведку. И как далеко? Вскидываю я брови. До соседних провинций. Правда, в глубину территории они не проникали, ресурсов на это не хватило бы. Ну, это в какой-то степени обнадеживает, соглашаюсь я. Правда, если группировки подобные Миядзаки не взяли под контроль побережье, это еще ничего не говорит, он ведь тоже не взял. Значит, у нас примерно 3 дня до того, как все решится. Да, если они выберут войну, они ее получат. Сжимая кулак и треснув им по подлокотнику кресла, возвестил он. Я понял. И что вы намерены делать до нее? Мы решили провести кампанию среди людей. Также нужно подготовить почву, если Миядзаки откажется договариваться мирно. Пожимает он плечами. Я проведу серию митингов по всем подконтрольным нам деревням. Завоевать доверие среди глав общин было непросто, но у меня получилось. Теперь нужно сделать то же самое, но уже среди людей. Им нужен сильный лидер, что объединит их и поведет к одной цели. Феодализму, хмыкнул я тихо. К очищению Японии от живых мертвецов. Сдвинув брови, отрезал он, услыхав. От бандитов, убийц и насильников. Широко размахнулись. Качнул я головой, покосившись на трущую лоб Юрика. Цель должна быть значимой, иначе утонем в рутине, ухмыляется он. А мама? Спрашивает Сэя. Что? Переводит он взгляд на дочь. Ей зачем в этом участвовать? Хмурится она. А зачем ты участвуешь в делах своего, ХМ, парня? С недовольным видом покосившись на меня, спрашивает он. Хорошо бы это выглядело, если бы моя жена не поддерживала меня. Я поняла, скривилась Сэя. И глянув на меня, пояснила, Япония консервативна и патриархальна, да и я допер как-то, усмехнулся я, спасибо Юрика-сан, печенье и чай было вкусным, фыркнула Сэя, покосившись на пустую вазочку, все, печенье я уничтожил, пора идти, я передам Харусан, пообещала она, мягко улыбнувшись в ответ, нам нужно будет завтра 2 трейлера, спохватившись, сообщил я, начав было вставать, сел обратно, куда передал мне расположение своих финансов, что он вывез из банка и оружие, которым они снабжали Якудзу. «Золото и оружие?» – заинтересовался Такаги. «Я напишу записку», – кивает Юрика, бросив взгляд на дочь и снова улыбнувшись. «Завтра утром мы снова уедем на переговоры». «Поняла», – вздыхает она. «Оно в контейнерах, в них сейфы», – поясняю я. «У меня есть возможность вскрыть. Часть я заберу для своих нужд, часть оставлю вам». «Да», – Сайтера задумчиво смотрит на меня. «Ладно, оставлю на твоей совести». Я чуть не заржал, но сдержавшись, улыбнулся кротко и кивнул. «В принципе, на оружие плевать, боеприпасов, если будут нужные, заберу себе большую часть, а то мы уже опять на границе экономного их расходования, а стволы скорее всего отдам». Сэ, уловив мое настроение, прищурила глаз. Я ухмыльнулся ей, и распрощавшись с Читой Такаги, мы отправились домой. Ребята нас дождались, и мы до самой ночи обсуждаем сложившееся положение. Впрочем, очевидно одно, полыхнет уже вот-вот. Глава 80. Катастрофа. Интерлюдия. Токио, специальный район Надати, время 06:00. Над узкой улочкой, между небольшими японскими домиками в 2 этажа, вспыхнула красная марева. Вращающаяся воронка, похожая на пасть потустороннего зверя, сунувшего ее в материальный мир, засияла лоснящейся глоткой. Раздался смачный плевок, и кроваво-красная котлета с размахом плюхнулась на асфальт. Воронка-пасть, отрыгнув слугу зверя, исчезла. На черном асфальте остался лежать комок непонятный, перекрученный, словно фарш, плоти. Несколько зомби, что были свидетелями данного действа, встрепенулись и рванули, предварительно споткнувшись о низкие палисадники в сторону непонятного объекта. Но пока они неуклюже ковыляли к нему, он ожил. Шесть черных лапок вылезли сквозь слипшиеся комочки плоти. Похожие на паучьи, они новорожденно дрожа подняли необычное тело над асфальтом. Черные как антрацит глаза прорезались в верхней части тела, и эта мясная котлета была такова, умчав из-под носа нерасторопных мертвецов. Неуклюже перебирая лапками, он рванул вдоль улицы, путаясь в них, постоянно оступаясь, постепенно набирая уверенность и четкость движений. Голодные зомби пытались его преследовать, но отстали, когда шелест и перестук лапок стал более тихим и незаметным. Он пробежал до углового домика и скользнул к его порогу, минуя распахнутую калитку и валяющийся велосипед перед нею. Покрутившись перед дверью, застыл перед кирпичной стеной, а еще спустя короткое время, аккуратно выпростав из лапок крохотные крючочки, пополз вверх, по стене, не спеша, поблескивая четырьмя глазами, что расползлись по сторонам вокруг его котлетообразного тела, давая панорамный обзор. Достигнув окна, он взобрался на узенький отлив, проскрежетал лапками по стеклу, коготки не помогли. Замер, сканируя пространство и выбираю свою первую жертву. Атака должна быть внезапной, конкуренты ему не нужны. Пробираясь по узкой, горизонтальной поверхности, добрался до края окна и пополз вверх, на второй этаж, и застыл, забравшись на перила открытого балкона, волнообразно покачиваясь. Мертвецов в зоне досягаемости не было. Снова отправился в путь, добрался до горшков с увядшими цветами. Попытался, упершись лапками, вытащить его, но сил не хватило. Взобрался на сухую землю и ввинтился в нее, разбрасывая черную пыль, мелкие камешки и остатки растения. Покрытый жирной пылью, потеряв мясной блеск, он выбрался наружу и снова вцепился в края цветочного горшка, потянул, сталкивая вниз. С сухим треском тот разлетелся на обломки. Четыре глаза с паучьим спокойствием сканируют пространство. Зомби, его бывшие преследователи, замычав, рванули к новому источнику шума. Прибежав сразу впятером, застыли под балконом, бестолково толкаясь и мыча-рыча. Перебирая лапками по перилам, он занимает положение в его центре, ожидает их дальнейших действий. Зомби еще некоторое время топтались на одном месте, дергая головами, принюхиваясь. Но вот трое, подволакивая ноги, отправились по своим делам, спотыкаясь. Они выбрались на проезжую часть и, пошатываясь, побрели обратно. Еще один напустился вдоль стены на землю, прямо под балконом. И последний, еще около часа стоял, раскачиваясь и пошатываясь, прежде чем отправиться в путь вдоль стены дома, споткнулся о какой-то кирпич и упал, и ползком уже удалился во свояси, за угол, где и прикорнул в тени. И это стало сигналом для опасного фарша. Выждав еще пару минут, он свесился над головой сидящего, словно отключившегося мертвеца, и соскользнул вниз. Чпок, котлета шмякнулась на лысый затылок мертвяка. Шесть лапок плотно обхватили черепушку, приподняли испачканное землей тельце и с силой опустили вниз. Превращенный в иглу ротовой аппарат пробил кость, впился в мозг. Зомби лишь успел взрыкнуть невнятно и затих, абсолютно мертвый. Раскрылся клапан на конце иглы, и грязная котлета издала всасывающий звук, поглощая питательную добычу. Раздуваясь всем телом, округляясь, он неспешно, периодически хлюпая поглощаемой массой, за час опорожнил черепную коробку своей первой жертвы и, вцепившись лапками в стену, увеличившись в размерах практически вдвое, пополз обратно наверх. Периодически скользя лапками по кирпичу из-за возросшего веса, он вполз на балкон и спрятался в темном углу. Блестящие антрацитом глаза угасли, лапки поджались под пухленького колобка. Три дня спустя мясной шар, размером с маленькую дынку, переваливаясь, заполз на крышу двухэтажного дома. Подтянув паучьи лапки к тушке, он застыл, обозревая свои охотничьи угодья уже восемью черными, крохотными глазками, поблескивающими в свете солнца. Все три дня он уничтожал зомби. Стоило трупу полежать, пока он переваривал самое ценное и жирное вещество, мозги, то к нему стягивались другие зомби, начиная поедать его плоть, из-за чего постоянно приходилось переползать с места на место, ведь пока он питается, то практически беззащитен, а конкурировать со здоровенными мертвецами за еду было бы слишком опасно, но за это время он учился новым трюкам, эволюционируя свое неуклюжее и неказистое тело, превращаясь во все более смертоносного охотника. Его мясная оболочка покрыта матовой пленкой, похожей на тонкие эпителий, еще просвечивающей, но все же, через два дома от него, несколько мертвецов с упоением рвали на мясо своего безмозглого собрата. Еще несколько, столпились полукругом, ожидая в безнадежной очереди. Мясной колобок приподнял округлое тело и пополз. Здесь ему добыча не светит. Двигаясь по крышам домов, вдоль улицы, он почуял движение внутри одного из них, застыл, убеждаясь и вскоре найдя лазейку, открытую форточку, проник внутрь, шмякнулся на подоконник внутри комнаты, сломав одну из лапок. Снова послышался шум, на первом этаже, заскрежетало, раздался протяжный вздох. Припадая на сломанную ногу, он отправился в путь, на ходу отстегнув ее, двигаясь полубоком, добрался до лестницы, и подогнув лапки, аккуратно и бесшумно скатился по ней, направляясь к источнику шуму. Зомби, спасаясь от дневной жары, спрятался на кухне и теперь по старой памяти устало вздыхая бодал размороженный холодильник, скрежеща им по полу. Гостя он не услышал, и тот, пользуясь случаем, тихонько заполз на дверной косяк, взбираясь повыше, переполз на пыльную, верхнюю часть двери, и подобрался максимально близко к мертвецу, изучая его поведение, застыл на долгие минуты, и когда зомби, в очередной раз, боднув дверцу, прижался к ней лбом, скакнул на него, оттолкнувшись от двери всеми лапками, перевернувшись в полете, обхватил голову и сразу же вонзил свое жало через затылок. Зомби, застыв, лицом сполз по дверце холодильника, скрипя кожей о белую краску, достигнув пола, изогнулся коряво. Соскочив с головы мертвеца, мясной колобок пробежал до входной двери, и, уперевшись в нее всеми лапками, закрыл, поднявшись по косяку, накинул цепочку и вернулся на кухню, также прикрывая дверь. Вот теперь все тело будет в его полном распоряжении. Снова взобрался на голову трупа, припадая к источнику мозгов своим жалом, и одновременно с тем, как он поглощал биомассу, преображался сам, отращивая хищные жвала, попутно округляясь, становясь все больше, раздуваясь до размера арбуза, и тут же тратя полученную энергию, отращивая восьмую паучью ногу, а следом еще парочку. Вскоре хищный мясной шар, насытившись мозгом своей жертвы, сполз с нее, взобрался наверх одной из кухонных полок, сбив с нее пару контейнеров с крупой и отключился, словно уснув, эволюционируя очередной раз. 5 дней спустя, 2 суток ушло у него, чтобы поглотить практически всю органику убитого зомби, увеличившись в размерах до головы человека или даже крупного арбуза. Эпителий утолщился, почти превращаясь в эпидермис, и хотя красное мясо все равно просвечивает сквозь него, он стал немного прочнее. Двигаясь на 12 лапках, абсолютно бесшумно, он поднялся на 2-й этаж облюбованного им дома, пробираясь по комнатам, нашел путь на балкон, и хищник снова занял свою наблюдательную позицию, изучая, как изменилась улица за время его отсутствия. Но мертвые не склонны к переменам. Убедившись в этом, отправился в путь, ловко соскочив со 2-го этажа на землю, приземляясь на 12 подпружинившихся ножек, мгновенно срываясь с места и пробегая улицу наискосок. Около часа рыскал, выискивая подходящее место для засады и пожирания жертвы. В итоге взобрался в один из домов, используя лапки, распахнул окно на 2-м этаже, чем и подманил одного беззаботно дремлющего в палисаднике зомби, вынудив его встать под ним. В этот раз он не стал прыгать. Заняв устойчивую позицию, выстрелил из пуза длинным, мясным хоботком с острым жалом на конце. Зомби, оседая, потянул существо за собой. Растопырив лапки, оно вцепилось в подоконник. Жало выпустило крючья, одновременно открывая клапан. Мертвец, удерживаемый за пустующую черепушку, застыл, а по утолщившемуся хоботку потянулись сгустки выкачиваемых мозгов. Еще 2 мясных усика жгутика, прямо в процессе поглощения, выбрались из тела существа, прорвав наружные эпителии, сегментированные на глазах, удлиняющиеся с ротовыми отверстиями, как у пиявок на концах. Они заелозили по лицу зомби, вползая в глазницы, прорываясь в глубину черепа, и вскоре тоже начали качать. Мясной шар продолжал становиться все более жутким и совершенным охотником. Выжрав мозг жертвы, он выдернул мягкие усики из его головы, разбрызгав красноватую жидкость, отстегнул от основного хоботка жало и скрылся внутри здания, переваривать пищу, чтобы через пару часов вернуться на то же самое место и обнаружить внизу двух зомби, пожирающих его добычу. Вот только это была спланированная ловушка, и вскоре один из зомби замер, выгнув спину, и удерживаемые мясными щупальцами в полуприподнятом положении. И пока второй продолжал жадно набивать брюхо своим собратом, мясной шар делал то же самое. А когда черепная коробка опустела, повторил это еще раз, а после скрылся в глубине здания, а под окном застыло уже 3 трупа. 8 дней спустя, больше 60 тел лежит на земле, они навалены друг на друга, достигая высоты около метра. Вся куча жуткой горкой взбегает к окну небольшого дома. Но новые зомби перестали приходить уже с час или два. Сильный ливень и потоки воды с неба лишили мертвецов желания шляться по улице. Жирный, лоснящийся красно-фиолетовым эпителием мясной шар изучает эту груду тел перед собой, наблюдая, как потоки воды омывают их. Выждав еще час, убедился, что никто не пришел, и ловко соскочил вниз, прямо на эту страшную горку. Он сбежал к подножию мясной груды, застыл перед ней в луже грязной воды, вцепившись жвалами в тело с краю, на всякий случай поближе к стене дома, стал взрывать лапками землю, стремительно создав небольшой ровчик, мгновенно заполняющийся водной, подкопался под тела. Не прошло и часа, как он уже был где-то под ними, под начавшими разлагаться за эти 3 дня первыми, еще недоеденными жертвами. Вгрызаясь внутрь них, он собирался поселить здесь на некоторое время, прячась от надоедливого дождя, что так помешал его охоте. 15 дней спустя. Странный зомби двигается по улице. Его грудная клетка вскрыта, торчат осколки ребер. На лбу – кровавая дыра. Нижняя челюсть, виски, щеки – все в фиолетовых прожилках, что как вены проступают из-под кожи. Такая же картина на открытых участках кожи рук и ног. Внутри страшной раны видно нечто, еще более странное и необычное. Фиолетовый, пульсирующий как сердце сгусток. Самое жуткое – глаза зомби снова активны, пустые и тусклые, они двигаются, точнее дергаются в глазницах, глядя одновременно в разные стороны. Спотыкаясь, неловко переступая ногами, он движется вперед, не привлекая внимания других мертвецов, кроме одного. Зомби-танк не спеша движется по его следу, его желтые, яростные глаза изучают непонятное явление. Неизвестно, что творится в его голове, но он терпеливо идет за ним, пока оба не оказываются в узкой подворотне. И теперь предстоит выяснить, кто охотник, а кто жертва. Зомби с раной медленно поворачивается к танку. Его глаза, описав полукруг, сходятся в одной точке. Безвольно висящие руки дергаются, жуткое клокотание раздается вместо обычного мычания. Танк приглушенно рыкнул, неспешно приближаясь к калеке. Его огромные кулаки сжались. Калека снова заклокотал, и монстр, возвышаясь над ним почти на полметра, замахнулся кулаком. Зомби дернулся, прыгнул вперед, словно норовя обнять танка, повалить его на землю. Тот, зарычав, схватил его за шею левой лапищей, правой пятерней ухватился за верхнюю часть черепа, сжал обе руки, затрещало. Голова мертвяка лопнула, словно раздавленное яйцо, пустое. Кости черепа смялись вовнутрь, а страшная рана на груди зомби оказалась прямо перед не менее ужасающей хари зомби-мутанта. И из пульсирующего фиолетового сердца вдруг выстрелил серпообразный коготь, с легкостью отсекший танку толстенное предплечье левой руки, по самый локоть, с глухим стуком пробив кость прямо над переносицей. Лобовая броня у танка подкачала. Оба монстра повалились на асфальт. У тяжелой туши танка подогнулись ноги, и он утянул уничтоженного, безголового зомби за собой, как родного, уложив его на своей груди. Впрочем, ненадолго.